По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Тонгильньюс», в Южной Корее широкий размах принимает движение за возведение статуи девочки, которая разоблачает тягчайшие прошлые аморальные преступления японских империалистов против походных борделей. 9 августа в городе Кунпо провинции Кюнги воздвигнута 30-я статуя девочки, а по случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи в уезде Муан провинции Южной Чула 14 августа появилась очередная статуя девочки, а 15 августа в Куросском и Тунджакском районах Сеула и Ансани провинции Кюнги и Ронсани провинции Южной Чинчон воздвигнуты статуи девочки.